Но в открытую спорить с ним никто не решился. Да, мол, хлеб нужен государству, это мы понимаем, но ходить по домам некогда, школа еще только становится на ноги и дел своих по горло. Но зато все зашевелились, как только затронул Ашихмин косвенные религиозные проповеди в стихах Есенина да Клюева. Особенно Успенский старался, даже прочел явно поповское четверостишее Клюева. «Осенюсь могильной иконкой, накормлю малиновок кутьей, и с клюкой, с дорожной котомкой закачусь в туман вечеревой». И доказывал, что это вовсе не религиозные стихи, а образный строй истинно русского восприятия жизни. Тьфу, позор! Ашихмин даже фыркнул, вспоминая эти слова. «Истинно русские восприятия жизни! Фа! Нафталинной бредни бабушкины сказки!» Он ему ответил. «Он всем сказал, что такое истинно русское восприятие жизни. Классовая борьба! Вот альфа и омега нашей жизни. Приходите на первую в селе распродажу кулацкого имущества. Устроим митинг боевой солидарности с трудовым крестьянством». И вот какой наглец! Отказался демонстративно. Глядя на Успенского, не пришли и другие учителя. Один Бабосов пришел, да и тот потому, что назначен был временным избачом. Ясное дело, что мутит учителей Успенский, и что надо встретиться с ним и поговорить в открытую об этом его уклонении от экспроприации имущества. Ежели он станет упорствовать или осуждать это мероприятие, придется заявить о нем на бюро. Пусть возьмут на заметку. Как вам это нравится? Сегодня не явился даже на школьный митинг. Ашихмин сам позвонил в районо, запросил данные из биографии Успенского. Странно, ему сказали, что был этот Успенский красным командиром и даже волосным военкомом. От этого известная антипатия к Успенскому даже усилилась. И теперь, идя к нему, слушая глупую болтовню церковного сторожа, Ашихмин чувствовал, как раздражение закипало где-то в глубине его груди и подкатывало мягким клубком под самое сердце. Он считал этих уклонистов с заслугами наиболее вредными людьми, потому что, прикрываясь своим боевым прошлым, они сильнее других мутили воду. Бравируют, посмеиваются над иными прочими, чуть ли не трусами обзывают. Это им еще Шляпников да Троцкий пример показали, да вот Бухарин подзуживает их. Весь оппортунизм идет от этих людей с прошлыми заслугами. И правильно теперь делают, что перенесли упор на рабочих от станка, призванных в партию. Сам Ашихмин за станком никогда не стоял, но считал себя чистым пролетарием, потому что всю жизнь был рядовым послушным бойцом, то студентом пединститута, то газетным репортером, то низовым партработником. Но даже и на низовой работе он старался создавать направление. Он не рвался, как усердный солдат, рубить и колоть направо и налево. Он, как хороший кочегар, топку вовремя раздувал, чтобы обеспечить высокое напряжение пара. Отец его, хоть и был провинциалом, касимовским татарином, но еще в начале века переехал в Москву и уже взрослым крестился. Купец. Держал он где-то в Средней Азии на паях отары овец, а в Касимове дубильный завод. Каракуль выделывал. Однако татар, кроме престарелой бабки, на ум и не видывал. В доме царила мать, завзятая театралка и даже сочинительница пьес, которых никто не печатал и не ставил. Зато вечно в доме околачивались какие-то лохматые громогласные типы, пили, ели, произносили речи, хвалили мать, называя ее не иначе, как «шестикрылой Серафимой». А бабка ворчала: «Эх! Опять Серапим сабантуй делал, все пропьет Серапим».